1 августа 1959. Я живу в христианской организации молодых женщин и питаюсь в кафетерии «Моррисон». Вчера после работы, когда я вошла в холл, меня там ждал Джимми Сноу. Он схватил меня за руку и сказал: «Пошли-ка, мы идем домой». Я спросила: «Вы кто?» И прошествовала мимо. «Ты пойдешь со мной домой, даже если мне придется тебя волоком тащить». Я направилась к мисс Присим, она сидит на коммутаторе, и сообщила, что вон тот человек, похожий на альбиноса, абсолютно мне не знаком, так что не могли бы вы вызвать полицию? Джимми продолжал шуметь, и мисс Присим так разволновалась, что, набрав номер, сказала: «Алло, это полиция», и повесила трубку. Наконец Джимми сказал: «Ладно, не хотел тебя пугать, но у твоего отца сердечный приступ. Скорее всего, он не выживет, так что нужно срочно ехать». Мы выбежали и сели в грузовик. Джимми сказал, что папу оставили в баре, потому что он слишком плох, до больницы не дотянет. Это была самая долгая за всю мою жизнь поездка. В голове крутилось: не прощу себе, если не успею сказать папе, что люблю его. Мы затормозили у бара, и я кинулась внутрь, но там было темно. Хоть глаз выколи, я заорала: «Папа, ты где?» И тут вдруг зажегся свет, и почти 20 человек закричали: «Сюрприз!» А папа стоит среди них, как ни в чем не бывало. Я так обрадовалась, что он жив-здоров, и так перенервничала, что расплакалась. Здесь были все. Мистер Сесил и Сеселетки, Тути, Хелен, Долорес, Перри Снайтс и Джи Р. Профессор Тисли и его мама, и все они запели: «Он славный малый, и никто не станет это отрицать». Традиционная английская песенка, которая исполняется во время чествования кого-либо. На стене висел здоровенный плакат: «Даешь, мисс Миссисипи!» Меня усадили на стул, и мистер Сесил ушел за занавеску в заднюю комнату. Папа включил притащенный откуда-то прожектор, и мистер Сесил вернулся в красном жакете с блестками и галстуки бабочки, с огромной книжищей, на которой было написано «Дейзи Фэй Харпер», и сказал: «Устраивайся поудобней, Дейзи Фэй Харпер, потому что это твоя жизнь». И все захлопали. «Ты помнишь этого человека? Ты не видела ее с тех пор, как тебе исполнилось 12». Из задней комнаты донесся женский голос: «Дейзи, последний раз мы встречались в Шелбич в 1953-м». Я никак не могла сообразить, кто это. Тогда Джи Р. поставил пластинку «Я стану гулять одна», и я поняла: это же Бетти Колдуэлл, девочка-калека, которую я исцелила. Она вошла и обняла меня. Выглядит она цветущей. Мистер Сесил проводил ее к стулу и провозгласил: «А теперь особый гость, с которым ты никогда не встречалась. Дейзи Фэй. Познакомься с Дейзи Фэй второй». Тут выбежала маленькая девочка, поцеловала меня и вручила конверт. Это была дочка Бетти, которую назвали в мою честь. В конверте была записка: «Сей документ удостоверяет право мисс Дейзи Фэй Харпер I бесплатно восстановить 2 сломанных зуба. Бетти замужем за дантистом, который попросил своего друга это сделать». Следующий голос принадлежал мужчине: «Дейзи, ты до сих пор питаешься горячими карамельными десертами и банановыми сплитами?» Джи Р. поставил музыку из сериала «Уличные банды». Это был мистер Килгар из ФБР, который вместе с Опал Бейтс забрал меня из школы. Он подарил мне чек на $50 за службу ФБР и пожелал удачи. Потом мистер Сесил сказал: «Следующих 2 гостей представлять не нужно». И, услышав, как 2 женских голоса крикнули «Бинго!», я тут же поняла, кто это. Бабушка Петтибон и тетя Бесс. И снова заплакала от радости. Бабушка купила мне белье, а тетя Бесс принесла замороженный горошек и овощи из своего ресторана. Бабушка шепнула, что еще злится на Бесс за противозачаточные таблетки, но на этой неделе она с ней разговаривает ради меня. Когда они уселись, зазвучала музыка из «Король и я», и глубокий раскатистый голос продекламировал: «Розы расцвели, и слышен птичий крик. Для парнишки моего украла я парик. Эт-сетра, эт-сетра, эт-сетра. Это был Вернон Музбургер в парике и даже с фальшивыми бровями. Он поцеловал меня и подарил сертификат на 3 бесплатных урока у Дейла Карнеги, где он теперь исполнительный директор. После того, как он занял свое место, зазвучала музыка, на этот раз вальс «Голубой Дунай». Очень знакомый голос сказал: «Помни, Дейзи, обаяние — залог успеха». Это была миссис Дот. Она вбежала в зал, я стиснула ее в объятиях и снова заревела. Она 3 года назад выписалась из больницы и преподает драму в школе для девочек в Галфпорт, Миссисипи, и совершенно не изменилась. Ее подарок — полное собрание сочинений Шекспира в кожаном переплете. Джи.Р. изобразил барабанную дробь, и мистер Сесил сказал: «А теперь последний по очереди, но не по назначению, специальный, секретный гость из самого Бирмингема, Алабама, которого бы здесь не было, если бы не ты. Загадочный гость, покажись, пожалуйста!» В зал вошла красивая девушка и начала писать свое имя на доске, которую ей подали. В тот миг, как я увидела ее уши, я поняла, что это Анжела Пистол, совсем взрослая. Ее мама с папой приехали с ней и подарили мне чек на $100. Джи.Р. проиграл пластинку с песней «Счастливые денечки, вы вернулись», а мистер Сесил провозгласил: «Вечеринка в твою честь состоится в этом зале после того, как Томми и Джим, двое сесилеток, продемонстрируют, что мы для тебя приготовили. Дейзи Фэй Харпер, это твоя жизнь». Они выкатили большой стол, заставленный всевозможными подарками. Мистер Сесил и сесилетки купили мне дорожный костюм с туфлями, шляпой и сумкой, и с браслетом на ногу, такой же расцветки, который в шутку смастерил мистер Сесил. Тути, Хелен и Долорес купили мне купальный костюм, а сесилетки за ночь обшили его белыми блестками. Это самый фантастический купальник на свете. Джимми Сноу дал мне $75, а профессор Тисли и его мама подарили 100. Пэрис Найтс купила прекрасную дорожную сумку от Самсонит с косметичкой из того же материала. Но самый большой сверток они приберегли наконец. Огромная розовая коробка. Я открыла ее и чуть не умерла. Внутри лежало самое распрекрасное в мире белое выходное платье. Оно, наверное, стоило целое состояние. Я не представляла, кто мог позволить себе такой подарок. Я спрашивала, от кого оно, но никто не знал. Джи.Р. сказал: «Взгляни на карточку». Я так суетила, что не заметила ее. Там было написано: «Удачи, друг! С наилучшими пожеланиями, мистер Е. Гэмбл». Джи.Р. улыбался от уха до уха. «Миссис Андервуд и ее 6-классницы прислали мне открытку с пожеланием удачи, а Пичи Уигом и Ула Сур смастерили вешалки с мягкими тканевыми плечиками и написали милое письмо». На вечеринке Бетти Колдуэлл рассказала, что прочла в газете о Билли Банди. Он опять в тюрьме. Он пытался исцелять людей по радио в Гумбольдте, Теннесси, и во время сеанса одна женщина приложила мокрые руки к радиоприемнику. Ее ударило током так, что она отлетела к противоположной стене. Мы гуляли до 3 часов утра, танцевали. Анжела мне все про себя рассказала, она чудесная девчушка. А мистер Сесил и тетя Бесс просто нашли друг друга. Почти все танцы вместе танцевали. И, надо сказать, курс Дейла Карнеги явно пошел впрок Вернону Музбургеру, потому что домой он ушел вместе с Пэрис Найтс. Надеюсь, парик с него не слетит. Хелен так напилась, что под конец сидела и разговаривала с чучелом рыбы-собаки, висевшим на стене бара. У меня в жизни еще не бывало таких замечательных вечеринок. Утром Джимми доставил бабушку и тети Бесс домой на самолете, а я сходила к дантисту, и он починил мне зубы за какой-то час. Вы бы никогда не догадались, что они были сломаны. Я собрала вещи. Платье оставила в коробке и привязала к верхнему багажнику, чтобы не помять. Мы с папой и Джимми скоро едем в Тупелло. Я люблю весь мир.